Это было край как неудобно. Тащить за собой, хотя и бодрого, но все-таки старика, к тому же перевозбужденного и порядком потрепанного, грозило, если не проблемами, то оперативным замедлением точно. Но Попковский и слышать ничего не хотел. А так как до цыган сейчас было ближе, чем до участка, где можно было бы оставить детей на Петрова, то и их пришлось тащить за собой. Порядком задержавшись в пути, к цыганам пришли уже в начале 11-го. Время неумолимо мчалось вперед. Здесь все было неизменно. Дымный костер, детвора, собаки, куры, до отказа застроенный сараями и заваленный всяким хламом двор, паруса разномастного стиранного белья на веревках. «Как же так, Бахтыр? Ты же обещал, что на этой неделе ни один ром в городе не покажется». «Айне, зачем обижаешь, Андрей Иванович?» «Бахтыр Ворончак слову хозяин», — возмутился тот. «Сказал, не пойдем, значит, не пойдем». Андрей и сам уже видел то, в чем он не сомневался с самого начала. Цыган сейчас на участке действительно было в разы больше обычного, отчего здесь словно стало еще меньше места и еще душнее воздух. Однако доверяй, но проверяй. И не забывай протоколировать для отчета. Вздохнув, Андрей достал из папки листок со свидетельскими показаниями о приметах нападавших, строго нахмурился. «Собери для поверки своих мужчин и парней, Бахтыр. Всех до одного, строго под запись». Но, увидев, как тот обиженно, разочарованно взмахнул руками, добавил уже по-простому. «Пожалуйста. И не держи зла, работа у меня такая. Ничего личного». Однако не успела еще эта шумная стая повыползать за забор, на своем участке они бы все просто не поместились. Не успели еще отсеяться из нее вездесущие дети и любопытные женщины, как Попковский, качнув головой, тихо заметил. «Не они это, майор». Андреев скинул бровь. «Откуда уверенность?» «Опыт. Те были как с картинки. Кушаки такие, знаешь, красные, рубахи пестрые, в блестках. Цыганча стопроцентная, но такая, киношная. А эти, посмотри, люди как люди. Бабы еще как-то отличаются. Юбки, платки, а вот мужики. Только что чернявые, а так обыкновенные. Любого местного мужика из русских рядом поставь, точно такой же будет. Так что либо они гораздо умнее, чем кажется, либо не они это вовсе». Андрей удовлетворенно кивнул. «Второе, Василий Михайлович, второе». Теперь уже он глянул с интересом. «Откуда уверенность?» «Знаю я их. Они погорельцы, с Кубани, полгода назад сюда пришли. Своеобразные, конечно, местным тяжело к ним привыкнуть, но не бедовые. За все время ни одного доказанного эпизода с их участием. Да и с прошлого места характеристика положительная. А видели бы вы, какой они ансамбль цыганской песни в местном доме культуры организовали. Им сейчас выживать и укрепляться на новом месте надо, а проблемы с законом им ни к чему». К этому времени ромалы наконец-то собрались, выстроились вдоль забора. На периферии улицы кружили, собирая темы для сплетен, коренные жители. Недобро посмеивались, иногда даже свистели и выкрикивали что-то обидное. Маринка, судорожно удерживая Тёмку за руку, взирала на происходящее широко распахнутыми глазами. Андрей усмехнулся, а может, так оно даже и к лучшему. Это, конечно, не качели-карусели зоопарки и прочие купания в фонтанах, но зато и не скучно. Мимолетной тоскливой тенью скользнуло воспоминание об Оксане. О том, как еще позавчера все казалось прочно и безоблачно. Но служба тут же оттеснила личные переживания на второй план, и Андрей сделал полшага вперед. «Граждане цыгане, прошу минутку внимания», — говорил как можно громче, чтобы лучше слышали местные. «Вы уже знаете, что в связи с оперативной обстановкой я обратился к вашему руководителю, Бахтыру Ворончаку, с просьбой ограничить ваше присутствие на улицах города в ближайшую неделю. Сейчас я собрал вас здесь для того, чтобы лично выразить благодарность за содействие органам милиции и сообщить, что введенный режим продлится еще некоторое время. Все подробности вам объяснит ваш руководитель». Пока он говорил, Попковский прохаживался вдоль галдящей шеренги, контрольный раз присматривался и отрицательно покачивал головой. На лице его застыла озабоченность. Чемодана здесь явно не было, как и того, кто мог бы сказать, где его искать. Андрей же подметил свое. «Бахтыр, я что-то Юраша не вижу. Он где?» «Ушел». «Как ушел? Куда?» «Другой доли искать». «Не понял. Ты же обещал, что никого из твоих в городе не будет». Бахтыр вскинул руку. «Это другое. Он просто ушел, потому что ему здесь больше не место. Но это наши ромские дела, тебя они не касаются». Уже уходя, среди пестрой бабьей толпы Андрей нашел взглядом Тамару. Она тоже смотрела на него и улыбалась, беззаботная, как бабочка, и плевать хотела на то, что ее мужа, отца ее детей, похоже, все-таки изгнали из общины. Все-таки они не просто своеобразные, а даже слегка диковатые. Когда выходили из поселка к остановке, в спину окликнули. «Не торопись судить, начальник. Сам-то тоже, небось, не святой?» «Идите за Василием Михайловичем», — велел Андрей Маринке и обернулся. «С чего ты взяла, что я сужу? Мне до цыганских интриг дела нет. Но мне очень не нравится, когда вы в свои дела втягиваете местную молодежь. У нас другие законы, Тамара, и традиции другие». «А я и не про наши дела говорю». Она, смешливо щурясь, сунула в зубы травинку. «Про твои». «Не понял». «А чего тут понимать? Всех судишь, а за собой дальше собственного носа не видишь». «Так, ты давай мне тут гадания свои не разводи. По существу говори, если есть что. А нет, так пойди лучше детьми своими займись». «А ты своими?» «Чего?» Тамара расхохоталась. «Не сердись, начальник. Я просто говорю, дочка у тебя красивая. Только глаза у нее грустные. Как будто потеряла она что-то и найти не может. Давняя эта тоска, недобрая. Такая же, как у тебя. Неужели не хочешь ее прогнать?» Внутренности обожгло злым раздражением, словно цыганка наступила на больную мозоль. «Так, хватит. Возвращайся к своим. Не до тебя мне. Хотя, постой». Понизил голос. «У деда, который сейчас со мной был, чемодан украли. Можешь что-то об этом сказать? Хотя бы примерно». Тамара блеснула разноцветными глазами. «Да мне-то откуда знать? Ты лучше у зятя своего спроси». Не стал переспрашивать, просто развернулся и ушел. Глупая идея. Тамара такая же гадалка, как он, балерина. Не говоря уж о том, что иногда и вовсе создавалось впечатление, что она немного не в себе. Дети с ветераном ждали на остановке. Все они были вялыми и измученными, даже бравый огонь в глазах Попковского подугас. «Василий Михайлович, вы теперь точно ко мне», — решительно распорядился Андрей. «А вы?» — глянул на Марину. «В участок». «Я домой хочу, пап, я устала». «Домой пойдем», — пискнул Темка. «Домой». «Домой, домой», — обреченно поддакнул ему Андрей, но только вечером. «Ну, пап, ну, пожалуйста». «Вот я и все спросить хочу. Чего ты их за собой-то таскаешь, майор?» С теплым сочувствием глянул на детей Попковский. «Жена где?» «Нигде. Нет жены». «Вдовец». Андрей мотнул головой и отвернулся, не желая продолжать разговор. Семья – это его личное дело. Сюда он даже генерал-полковника не допустит. А когда, наконец, пришли домой и, проведя для гостя краткую экскурсию по квартире, Андрей скомандовал детям на выход, ветеран строго нахмурился. «Кончай дурью маяться. Оставь их дома. Я, конечно, дедом 100 лет назад был, внуки совсем взрослые уже, а правнуков все не дождусь, но им тут в любом случае лучше будет, чем в участке». Ласково притянул к себе вялую Марину. «Мы справимся, правда? Братишка-то тебя вон как слушается, как рядовой генерала». И Андрей сдался. Так действительно было проще, к тому же освобождало Петрова. А тот сейчас был очень кстати в разыскных мероприятиях.